Здравия вам, русы! Немного о зарождении проекта «Аудиоведы». Так получилось, что я постоянно натыкался в самых разных местах, в основном на интернет-форумах, на просьбы людей подсказать, нельзя ли где-либо скачать или купить аудиокнигу по мотивам славяно-арийских вед. И так как начиткой этих книг никто не занимался, и не было никакой информации о том, соберется ли заниматься когда-либо, я решил сделать это самостоятельно. Учитывая, что за плечами был уже некий опыт, сей труд дался с относительной легкостью. То, что вам сейчас предстоит услышать, является аудиоверсией древнего славянского писания Сантии Веды Перуна. Это писание, в свою очередь, входит в сборник из 4 томов под общим названием «Славяно-арийские веды», изданный Омским церковным издательством «Асгард» в лето 7510-е. Это уже второе издание САВ для общего пользования и 10-е издание Сантии Веды Перуна. Будем надеяться, что и мои аудиоведы также выдержат испытание временем и будут переизданы позже, в лучшем качестве записи и с большим вложением опыта. Также я выражаю свою горячую надежду на то, что мой пример сподвигнет других людей, которые также имеют желание, возможность и стремление сотворить какое-либо дело для просвещения и пробуждения спящего разума русов. Если вы захотите продолжить мое дело и встать со мной плечом к плечу, я буду только рад. Разнообразие аудиоверсий Вед принесет всем только благо. Главное, чтобы порыв сей шел от души и по совести. Касательно коммерческой стороны вопроса. Так как моя аудиокнига является всего-навсего аудио-адаптацией славяно-арийских Вед, я считаю себя не вправе брать за сей труд хоть какие-то деньги. И также считаю своим долгом уведомить всех и каждого. Распространение данного первого выпуска аудиовед необходимо и должно быть совершенно свободным и бесплатным. Если же вы, либо кто-то из ваших знакомых, задумает продавать сии сборники с целью получения материальной выгоды, то пусть это останется на вашей совести. В некоих неопределенных планах есть такой пункт, как установление контакта с каким-либо издательством, дабы установить официальные права распространения аудиовед, дабы люди бесчестные и бессовестные не начали распространять сборники аудиовед под своей маркой и по непомерной цене, так, как это произошло с самими славяно-арийскими ведами. Если кто-либо из вас захочет посотрудничать со мной в этом вопросе, то я всегда буду рад вам. Пишите мне на e-mail chudiland@yandex.ru, либо найдите меня в Джабере chudi@jabber.org. Засим откланиваюсь и ухожу творить далее. В некоем вполне скором будущем вас ожидает появление следующего, второго сборника, в котором будут представлены сага об инглингах и комментарии к сантиям Веда Перуна и саги об инглингах. Добра! Слава богам и предкам нашим! Ура!